Нас нежно приняла трава густая, в твоих горячих поцелуях тая. Я вся к тебе прильнула, словно тень, что пред закатом к лугу припадает. О, Боже мой, зачем так скоро день? Теперь рано светает, сказал пан. Месяц побледнел. Я не хочу, чтобы эта ночь умерла. Я хочу, чтобы ты любил меня еще. Люби меня, люби еще. Бледнеет ночь, уж ветер стих. Ты волосы мои возьми и поцелуй меня сквозь них. Она, полушутя, нервно смеясь, набросила на них обоих завесу своих волос. Люби меня, целуй меня, клянись, что вечно. Вечно. Слушай, Дора, это ночь наша. Отдай ее мне вполне. Сделай ее незабвенной для нас обоих. Дай мне целовать тебя до зари. Клянусь тебе всем, что есть святого на свете. Ты никогда об этом не пожалеешь. Клянусь, я буду добр к тебе, Дора. Она немного отстранилась от него. Стыдливый страх боролся в ней с обожанием. Она на минуту почувствовала себя смущенной. Где-то вспорхнула птичка. Пан беспокойно задвигался. При лунном свете его лицо казалось бледным. Глаза блестели. Она прошептала его имя, и он прижал ее к себе. «Дора, наша ночь! Скоро заря!» Они пошли, обнявшись, по мягкой сочной траве. Впереди их выросла и скрылась тень. Дора слегка вскрикнула и услыхала успокаивающие слова пана. «Ничего, дорогая!» Он прошел вперед, раздался стук копыт, блеснули испуганные глаза. Жеребец бросился в сторону. Пан вскрикнул и упал. Дора опустилась над ним на колени. «Дорогой, ты ушибся?» Он не отвечал. Она позвала опять, обвела рукой его шею и приподняла его. Глаза его были закрыты, на виске виднелось темное пятно. Оттуда тонкой струйкой сочилась кровь. «Пан! Пан!» шептала Дора. Ее охватил ужас. Она все стояла на коленях, обняв пана, повторяя его имя. И вдруг она поняла. Он был мертв. Глава 17. «Мне очень жаль, Тони», — сказала ей он. «Я страшно огорчена. Но ведь обо всем этом я не имела понятия». Рексфорд заехал в Лондон по делам имения и, конечно, прежде всего отправился в Беркли-сквер. До Гартспойнта дошли слухи об успехах Доры. Рексфорд не распространялся о них, но в душе был очень доволен. Зато Джи говорил очень много и доставлял ему этим еще больше удовольствия. И он искренне ему обрадовалась. Она могла подсмеиваться над ним и над Джи и критиковать их. Она могла также быть довольно неразборчивой хозяйкой, но вместе с тем у нее была неоспоримая привязанность к своим родным. Тони тотчас выразил желание увидеть Дору, на что и он сообщил ему, что он с ней разъехался, так как пан в эту самую минуту везет ее в Гартспойнт, где они намерены провести ночь. Тони изменился в лице. Он весь запылал яростью и, с трудом сдерживая себя, спросил хриплым голосом. «Гартспойнт? Черт, какая наглость! Это похоже на него. Давно ли они уехали? Сколько времени он пробыл здесь?» Когда он рассказал ей все, и он с молниеносной быстротой сообразила, насколько основательны опасения Тони, она почувствовала себя виноватой в крайней неосторожности. «Но ведь Дора знает, что он женат», — сказала она. «Возможно, что да, но я не уверен. Когда я удалил его отсюда, он был занят своим разводом, и мы никогда больше об этом не говорили. Но это не имеет значения». «Ты прав», — просто ответила и он и добавила. «Что ты намерен предпринять?»